«Ребят, надо все тут осмотреть», — сказал я и положил ладонь на голову игрушки, слегка погладив ее по загривку. «Капканы я подсвечу», — согласился Влад. «Не только. Смотри, сколько живности. Не мог он один тут работать. Тут где-то его подручные, слуги, а возможно даже рабы из наших, из попаданцев». Брок шел по следам цели неотвратимо, как дикий волк. Он знал, что ожидает его за поворотом. Старая ферма стояла тут много-много лет, и последнее время она не шибко-то торговала с окрестными. Он слышал даже, что братство торговцев, охотников и защитников пыталось что-нибудь решить с местным хранителем места силы, но тот гнул такие цены, что проще было заказывать из столицы. Попаданцев понесло на эту ферму не случайно. Поговаривали, что там пропадали люди, что в мирах безумного бога вполне себе норма. Кроме того, ферма была местом силы порядка, и там должны были появляться новые попаданцы, но никого оттуда давно уже не приходило. Ферма хорошо охранялась местным фермером, ни один хаосит не брался осквернить сие строение, но черти ее побери, в ней что-то было нечисто, думал Брок, смотря на строение из леса. И в какой-то момент клетки с собаками, амбар и конюшни открылись, а оттуда повалила всякая живность, и вся, как по команде, принялась ковырять дверь в особняк. «Хаос, меня разбери», — подумал Брок. На ферме творился бардак, и вдруг мимо него шумно пронесся лось, вытаптывая кустарник, ломая маленькие деревья. Брок вжался спиной в сосну, когда небольшая стайка волков вышла из леса неподалеку и рысью побежала к ферме. Потом, недовольно рыча из чащи в известном направлении, попер медведь. Хватало тут твари и поменьше: лисы, рыси, куницы и даже крысы. Целое море из живых стремилось к домику фермера, где уже началась драка между домашними и недомашними. «Что за белоснежка вас сюда позвала?» — думал Брок, и его чутье говорило ему, что контракт от хаоса становится невыполнимым, ведь у него всего 6 патронов, а противника целый лес, ведь кто-то из группы оказался друидом. Кроме того, на марше группа попаданцев почему-то казалась защищеннее, чем сейчас. Некромант и друид идут в одной связке, немыслимо, рассуждал охотник, но вдруг на ферме все прекратилось, животные, по крайней мере домашние, перестали драться и принялись активно убегать в разные стороны, а лесная живность больше не спешила к ферме. Волки, забрав добычу в виде огромной свиньи, тащили ее в лес, порыкивая на медведя. Медведь же, смотря это, просто удалился, а где-то на восточной стороне фермы треснул забор. Это лось попробовал перепрыгнуть, но сломал жерди и ушел. «Что, хаос возьми, у вас там происходит?» Любопытство взяло вверх, и Брок медленно пошел к ферме, на этот раз не скрываясь. «Навеселе мы обыскивали дом. Монет безумного бога больше не нашлось. Возможно, хаосит использовал их сразу же после получения. Все указывало на то, что, возможно, этим тварям вовсе не нужен был алтарь, чтобы работать с монетами. И только мы отставили входную дверь, как в переднюю влетел ворон, громко закричав свое кар. Враг у ворот фермы», — перевел Влад и ушел в тени. «Блин, а мы, походу, переборщили с овцой», — произнес я. В глазах все еще плыло, и настроение было никак не убивать кого-либо, и я обрушил свое же негодование на себя, но вернул дверь на место. «Как я мог допустить расхлябанность, а еще советский солдат?» «Спокойно», — взял под контроль Вайлд. «Сейчас он постоит на месте и уйдет. А если нет?» — широко улыбнулся Дэв. «С этого дня введем правило, когда и насколько часто использовать антидепрессирующий артефакт», — произнес я, ощущая стыд перед товарищами по оружию за свое состояние. «Эй, на ферме!» — позвал нас хриплый голос. «Можно притвориться, что нас нет», — выдал Вайлдбис, однако копье в его руках вновь покрылось дымкой. «Собраться, отделение к бою!» — толкнул я Дефа в плечо, и тот даже поднял щит и взял на изготовку меч. «Да бросьте, я знаю, что вы там», — прохрипел человек. Мы выглянули в щель между дверью и косяком. У ворот стоял неопределенного вида мужчина, одетый в походный кожаный костюм, с большой кобурой на правом боку. За спиной у человека был рюкзак и рукоять широкого ножа. Пришедший носил шляпу. «Эй, в задании, я не хочу драться», — снова позвал он. «А чего ты хочешь?» — выкрикнул Вайлдбис. «Для начала, поговорите, чтоб ваш плут прекратил ко мне подкрадываться, я его вижу по метке. Меня зовут Брок». С этими словами человек в ковбойской шляпе повернулся в сторону и, положив руку на рукоять пистоля: «Еще один шаг, парень, и я нашпигую тебя свинцом, хаосит», — зло выдохнул Влад, появляясь как раз там, куда смотрел Брок. «Я бы мог застрелить тебя, но твои дружки бы не дали мне унести монеты, и скорее всего у вас уже есть 30-ка монет на воскрешение на алтаре, а моя голова мне дороже такого риска», – прохрипел ковбой. «Я наложил лечение на себя и на команду и опьянение слегка отпустило. Выхожу на переговоры. Вы прикрывайте», – сообщил я группе и покинул здание, со словами, адресованными уже Хаоситу. «О чем ты хотел поговорить?» «У, Красный Крест», – заметил он мою сумку. «Наверное, ты тут лекарь, а ты», — уточнил я, — «а я один из тех, кому дали на вас контракт. Я шел за вами с самых луговиц, и надо сказать, я поражен вашей успешностью. Но я вам представился, а вы мне пока нет», — укорил нас говоривший, младший сержант медслужбы Анатолий Орищин. «Представился я, барон Влад Яблонский», — холодно сообщил Влад. «Добро, а те двое в доме у вас снайперы? Скажи им, Анатолий, что я их все равно вижу. Я думаю, они тебя слышат», — проговорил я, видя, как из дома выходит Деф и Вайлд, некромант и воин-друид. Поразился Брок, и я не стал его поправлять, редкое сочетание. «Кхе, теперь я видел все, но я работаю на Хаос, а вы на кого? Ты хотел сказать, служишь Хаосу?» — попытался поддеть его Влад. «Неа, работаю. Я могу выбирать контракты и выбирать, выполнять их или нет, а вот у вас артефакт бездны, и я вижу по вашим трясущимся рукам, что вы на него уже подсели». Не спеша, с чувством превосходства обвел нас взглядом Брок. «Никак нет», — покачал головой Влад. «Конечно же, никак нет. Ты ведь обещан Хаосу, поэтому бездна тебя и не пьет», — парировал Брок. «Что такое бездна?» — спросил я. «Сначала ответьте, на кого вы работаете», — прохрипел Хаосит. «Братство», — легко сообщил я, показывая татуированную голограмму на руке. «Барство», — повторил Брок. «Такая мощь у друида и сила у некроманта, что я могу предположить, что вам потакает еще и жизнь». «Именно, я ее жрец», — кивнул я. «Не шибко похож, но, наверное, потому ты так долго и продержался», — усмехнулся он, посмотрев на меня. «Дефа и Вайлда, уже серьезно, у меня к вам сделка. В моей сумке 20 монет безумного, и я отдам их вам, если вы не вмешаетесь в нашу дуэль с Плутом. Мы не торгуем своими», — строго сообщил я Браку. «Вы же из братства торговцев», — удивился ковбой и продолжил. «Не отвечайте сейчас, вы просто посмотрите на монеты». С этими словами он скинул левой рукой петлю на спинной сумке, а когда снимал ее с правой руки, его правая кисть едва заметно дернулась. Я рухнул на землю, повинуясь рефлексам. Прозвучал выстрел, второй и сразу третий. Заготовленное заранее ослабление набросилось на Брака, но он уже поворачивался к Владу. За моей спиной стонали мои товарищи. Я слышал это сквозь звон в ушах. Кривой нож Влада просвистел у шеи Брака, но не смог ранить Хаосита, а вот пуля зацепила Влада в его левое плечо. Мои зубы сжались, и я, что есть мочи, крутанул на максимум своих возможностей обессиливания на противника. Прозвучал еще один выстрел, они сближались, ковбой выпустил разряженный пистолет на землю. В руках Брака показалось мачете, а в руке Влада шип. Глава 24. Дуэли, живые деньги. Удар был обоюдным, и обоюдным же был их захват. Брок перехватил руку Влада, а тот в свою очередь поймал раненой рукой, руку, держащую мачете. Не помогало даже мое ослабление, которое, расходуя невероятное количество энергии, я держал на охотнике. Мачете приближалось лезвием к горлу Влада. Их лица были настолько близко, что каждый из них мог слышать скрежетание зубов врага, и непонятно, чем бы все закончилось, если бы не спикировавший с неба ворон. Он сложил свои крылья, собираясь не лететь, а падать, и лишь в самом конце подкрутил хвостом, чтобы влететь Браку в правый глаз. Хватка охотника на мгновение ослабла, и шип Влада ударил ему в висок. Я тут же повернулся на Дефа и Вайлда. Они лежали на земле и корчились от боли. Первым делом Деф, подумал я, его рана казалась более существенной. Я тут же наложил на него усиление, это ослабит боль, и сразу же то же самое сделал с Вайлдом. «Влад, помоги оттащить их в дом», — окликнул я Плута, а тот уже собирал 5 монет с Брака. «Сейчас», — отозвался Плут и, идя ко мне, добавил: «Монет у него в сумке не было. Кстати, мы с Владом оттащили тяжеленного Дефа, а следом и Вайлда в дом». Положив их на ровный пол, я аккуратно отодвинул пробитую броню воина, и оттуда хлынула кровь. Зажав ладонью дыру, я запустил внутрь заклинание лечения. Если пуля внутри, то при всех равных целесообразнее ее извлечь тогда, когда воин не будет истекать кровью. По крайней мере, я толком не знал, какие повреждения она оказала и как глубоко засела. «Что, как он?» — спросил меня Вайлд, лежащий сбоку. «Без сознания», — сообщил я, переключаясь на друида, посылая ему лечение. «Ты как? Похоже, вырвало мне часть ребра», — прохрипел Вайлд, сдирая правой рукой с себя лохмотья. Крови было меньше, а выглядело это, как будто друид просто неудачно упал на что-то острое боком. Рана заживала на глазах, а вот меня начинало мутить. Так бывает, когда много лечишь, или быстро лечишь тяжелые ранения. Влад в это время ставил дверь в особняк на место. Он успел все и подобрать монеты, и подобрать клинок, и даже забрать у мигающего брака его пистолет, чтобы страшное оружие не пропало вместе с Хаоситом. «Спасибо, что не рассматривали возможность поменять меня на 20 монет», — поблагодарил он. «За друзей обычно 30 должны предлагать», — кряхтя проговорил Вайлдбис, «и обязательно серебром. Помогите мне его перевернуть на бок», — попросил я, чувствуя, что тоже могу упасть без сознания. И мы перевернули Дефа, сняв с него броню с груди и спины. И, а удача, пуля пробила ребра, разорвала легкое и прошла на вылет, застряла в задней коре броне костюма. Слава живе, что не отрикошетила обратно. «Парни, я сейчас вырублюсь, но нужно долечить Дефа». С этими словами я запустил последнюю ману на лечение внутрь нашего воина. И, темнота поглотила меня. «Ну, как тебе быть борцом с хаосом?» — спросила она, сидя рядом со мной на теплой траве, под большим зеленым деревом, у бескрайнего изумрудного цвета воды. Ее волосы, как и одежда из листьев, плыли по воздуху, словно на них не действовала гравитация. Тут было светло и тепло, и даже по небу медленно скользили перистые облака, но почему-то не было видно солнца, или иной звезды. «Отлично, мы здорово развлекаемся», — соврал я, потому что правильный ответ был иной. «Больно и страшно, а не прошла бы пуля на вылет, что бы ты делал?» — спросила она меня. «Залечил бы внешние ткани, потом дал бы восстановиться пару дней, а потом уже обтер бы овцой пациента и принялся оперировать. В условиях антисанитарии кривым клинком шамана гоблинов», — усмехнулась она. «Хирургическую сталь как-то не подвезли на фронт борьбы с хаоситами», — пожал я плечами. «Прибудь в столицу, в мой храм, получи посвящение, и твой функционал, как лекаря, расширится», — мягко, но настоятельно пропела она. «Легко сказать «прибудь», — начал я, и яркий свет вернул меня в мир живых. Светлая комната, на окнах прозрачные тюли, деревянный, подогнанный досточка к досточке пол, и чьи-то теплые руки кладут мне на лоб что-то холодное и мокрое. «Не пугайтесь, я Проски, я ваш друг, вы нас освободили», — донесся голос девушки, а следом за ним я увидел ее лицо, черноволосое с раскосыми глазами. На шее у девушки багровели глубокие царапины. Она была в белом халате и белом чепчике с красным крестом, почти как у меня на сумке. «Где Дев?» — спросил я. «Я тут, командир», — донеслось сбоку, и я, повернув голову, увидел Дефа, лежащего на соседней кровати. «А остальные?» — продолжил я. «Инструктируют людей», — ответил воин. «Каких людей?» — не сразу понял я. «Которых мы спасли. Каждый раз кого-то спасаем. Приятно быть полезными», — заулыбался Дефендер, продолжив. «Под сараем был подвал с попаданцами. Это не первый мир, это какой-то Сомали», — выдохнул я. «Сколько людей?» 11 человек, из них трое мужиков», — уверенно сообщил воин. «Нам надо в столицу, но сначала к шерифу», — поторопил я его, и, перебарывая слабость, приподнялся на кровати, заметил, что абсолютно раздает. «Полли?» — спросил я. «Проски», — улыбнулась девушка. «Проски, где моя одежда?» — попарился я. «Сушится и гладится. Вы же военный?» — спросила она. «Ага, красивый, здоровенный», — раздался хохот, и в небольшую дверь вошел Влад и Вайлдбис. «Рад видеть вас в здравии», — проговорил я. На них тоже была чистая и даже заштопанная одежда, хотя Вайлдбис так и не избавился от сшитых одежд из различных обрывков гоблинского тряпья. Это чем-то напоминало покрой кожаных курток из разобранных боксерских перчаток, что с моей точки зрения, как спортсмена, было, конечно, кощунством. «Ты, Анатолий, как в обморок упал, мы тебя сразу на кровать отнесли, а потом, пока ты спал сутки, осмотрели здание, а тут, ты не представляешь, люди в подвалах?» — спросил я. «Как угадал», — восхитился Влад. «Интуиция», — пошутил я. «Мне бы такую», — искренне протянул Плут. «Не тупи». Он очнулся, рядом девушка, спросил: «Ты кто?» — она ему и сказала. С усмешкой проговорил Вайлдбис. «Проски, можно тебя попросить нас оставить?» — обратился я к коллеге по медицинскому ремеслу. «Да, Анатолий», — кивнула девушка и вышла. Я вздохнул перед тем, как начать. «Ребят, простите меня, я херовый командир. Не предусмотрел наличие стороннего врага и допустил, что мы злоупотребили артефактной овцой, из-за этого нас всех чуть не убили. Ну было и было. Поморщился Влад. А как еще командирами становится? Только через ошибки, свои и чужие. Резюмировал Вайлдбис. Парни, а давайте что-нибудь с моей броней сделаем, ее даже пальцем протыкают. Взмолился Дев. Нарастим на нее еще дерево, или железо врастим в конструкцию, займусь, когда ты перестанешь больного изображать. Проговорил Вайлдбис, а Дев благодарно кивнул. «Слушай, как пати-лидер, не хочешь выступить перед попаданцами, новичками?» Спросил у меня Вайлдбис. «Зачем?» «Не понял я. Ты тут очень давно. Пара месяцев в этом мире слишком долго. У них даже не было первой битвы, и они не знают, кто они. Ты сильно им поможешь, а то перебьют всех их, как только мы уйдем». Закончил мысль друид. «Девочек жалко», — протянул Дефендер. «А мальчики настежь идут?» — широко улыбнулся Влад. «Мальчиков тоже жалко», — согласился воин. «Хорошо, соберите всех в ленинской комнате. Только говорить будем все мы. У нас достаточно опыта, чтобы менторствовать, и не стесняйтесь меня дополнять». Решился я. «Какой комнате?» — удивились все присутствующие. «Ну, в актовом зале. Короче, где они смогут нас видеть и слышать. Но вначале нам всем надо одеться». На душе стало легче, что мое тактический провал на воспринимается в штыки. Может потому, что мы выжили и победили. Ведь мертвые не критикуют. В гостиной нашелся длинный стол и стулья, что вместило и мою команду, и 11 человек. Мы сели рядом. Меня накрывающие девушки посадили во главу стола, и я с удовольствием присел на мягкое. На мне была чистая и даже выглаженная форма. По правую руку сел Влад, по левую Вайлдбис. Дев расположился в глубине стола среди мило улыбающихся ему девушек. Еще до выноса горячих блюд ко мне подходили и благодарили за свое освобождение, жали руку, не скрывая слез. Рассказывали, разные, одни, что они тут давно уже, другие, что прибыли недавно, но одно было неизменно: бывший фермер убивал провинившихся слуг, на глазах у всех подбирая монетку безумного бога, повторяя: «Служите хорошо, а если это все, чего вы стоите, суки, то я заберу хотя бы это, будьте как дома». После этих слов фермера, крупный, почти с ладошку клещ, сидящий у каждого из рабов на шее, прокусывал пленнику позвоночник. По уничтожению Хаосита, клещи растворились, оставив лишь шрамы от их цепких лап. «Выходит, не зря на ферму пошли», — констатировал Влад. «Не зря. Теплая еда, теплая компания», — улыбаясь и обнимая девчонок, пробасил Дев. «Девушки говорят, что у них вода пошла пару дней назад и электричество появилось, а этот урод их за прислугу держал. А если, что не то, говорил, то башня еще попаданцев даст, а вас чекну на монетку». Выдал историю, которую я уже слышал, уплетая какую-то зерновую кашу Вайлдбис. Знатный рейд-босс на них отъелся, видел, как в жуков перевоплощался, это все он за монеты безумного себе купил. Если бы неудачный бросок в Дада, Гамовер нам бы пришел, вайпнулись бы по самые уши. Закончили игру и начали заново без достижений. Перевел Дефендер, улыбаясь. «Ты нож овцой натер, да? И это сработало?» — спросил я у Влада, замечая, что сейчас у него нет с собой овцы. «Больше кританул сам клинок, чем яд», — вмешался друид. «Я подумал и пожелал, чтобы получилось». Пожал плечами Влад. «Возможно, открыл супер-бросок», — проговорил Дев. «Возможно. Интересно, как долго держится метка хаоса, и можно ли ее снять за те же монеты?» — произнес Влад грустноватым голосом, и я его понимал. Ужасно быть постоянно под прицелом. «Нам нужно на алтарь. Вначале к безумному на блокпост шерифа, потом к Живе в столицу. А может, недельку тут погостим на правах братства и служителей порядка?» — предложил Влад. «Нельзя их тут так оставлять. Они же погибнут в первом бою, их надо научить, как жить в мирах башни», — взмолился Дев. И я понимал, что Влад просто желает уединения с девушками, а Дев просто купается во внимании. «Как решишь, командир», — проговорил Вайлдбис. «Мне все вкатывает: драки, походы, монеты, что новые друзья не понимают юмора». «Да потому, что нет у тебя никакого юмора», — усмехнулся Влад. «Неужто потерял?» — наигранно повернулся Вайлдбис, ловя улыбки попаданцев. «Ладно», — решился я толкнуть речь, не вставая со стула, — «надо начинать ликбез. Товарищи попаданцы, все мы прибыли сюда против своей воли из разных миров, и всем нам открылось откровение о нашей задаче. Но, мало кто знает, и это не очевидно, что мы попади в мир со свободной магической энергией, ци», — дополнил Дев. «С ней», — улыбнулся я и продолжил, — «мы с вами в мирах безумного бога, между мирами есть мосты, стяжки, Пройти через стяжку можно, перебив монстров, живущих там. Трешмобы. Вставил свои 5 копеек Wildberries. Тучки. Пояснил Влад. Иногда с монстров падают монеты, потому что они чужие в этом мире. Монеты падают и с нас, потому что мы чужие тоже. И в мирах Безумного за 1000 лет его правления построена целая индустрия по охоте на таких, как мы, и по поддержке таких, как мы. Сначала о поддержке. Я прервался, взяв стакан с ягодным горячим морсом, чтобы промочить горло. Скорее всего, это Влад сдал мое пристрастие, которое ему рассказала дочка бармена Мелоди. Поддерживают нас места силы, это ключевые точки, где обычно нас согласно нашим талантам выбрасывает в мир. Над местом силы главенствует хранитель, он типа верховного мага на своей точке, и его сила не выходит за границы его места. Активируется заклинанием, обычно эта фраза в случае этой точки «будь как дома». Часто в таких местах можно отдохнуть или получить важное задание. Квест. Конкретизировал Wildberries. В мире есть алтари Безумного, там можно обменять монеты на что угодно. Любая способность, услуга, снаряжение. Курса, как такого нет. К примеру, ты хочешь новую броню и ложишь на алтарь 1 монету. Кладешь. Поправил меня Влад. Спасибо. Поблагодарил я его. Кладешь. И если монеты достаточно, то она исчезает, а вместо нее появляется броня. Если же монеты недостаточно, то она не взимается. Таких алтарей я знаю 2, один в домике шерифа, но там надо быть в братстве. Качать репу у фракции, пояснил друид, но по-моему так и не был никем понят. Второй в Луговицах, город недавно пал, но говорят, что он уже неоднократно был уничтожен. Теперь об опасностях, разбойники, хаоситы, рейдеры, пояснил друид, разбойники хаоситы. Покачал головой Влад. Они охотятся за монетами, а хаоситы выполняют контракт с хаосом. Они видят метку, которую хаос накладывает на тех, кто убивает лидеров, продавшихся хаосу. Вот ваш мучитель, к примеру, был хранителем места силы, продался хаосу и держал вас в плену как прислугу, попутно поставляя попаданцев, как корм и секс игрушки гоблинам. Он выпросил у Безумного способности превращаться в жуков, но был сражен нами. Пояснил Влад, бароном Владом Яблонским. Вайлд поднял кружку чего-то горячительного, налитого из принесенного закупоренного кувшина. Под чутким командованием младшего сержанта Анатолия Орищина, кивнул Влад, под прикрытием силовика Дефендера, подхватил я шутливую инициативу. Подвой друида Wildberries, выдал Деф, чем породил смех всего стола. И самое важное, первые способности должны появиться у вас после первого смертельно опасного боестолкновения. В принципе, вы можете ни с кем не воевать, принимать попаданцев у себя, строить тут свою общину. Но тогда, рано или поздно Безумный направит к вам монстров из стяжки, чтобы вас сподвигнуть на прогресс, однако это бывает нечасто. Ну, товарищи попаданцы, вопросы, как нам попасть назад? Спросила светленькая, курносая девушка, сидящая через 2 девчонки от Wildberries. Сражаться, убивать, выживать, и раз в полгода Безумный отпускает вас на каникулы в ваши миры. Рассказал, что слышал. Насколько отпустит? Спросила она же. Не знаю, я до каникул еще не дожил. Признался я. Научите нас сражаться? Спросил один из 3 парней. Деф научит. Подтвердил я, понимая, что мы тут остаемся еще на некоторое время. У вас в сумке был пистолет, а на разгрузке висел дробовик, как нам такие же получить? Спросил другой парень. Никак, порох в мирах Безумного не горит, нужно быть хаоситом, чтобы этим пользоваться, ответил я. Какая мотивация у хаоситов? Спросила девушка, сидящая напротив Дефа. Что? Не понял я. Говорит, что хотят хаоситы, чем дышат, перевел Деф. А, они разрушают что-то упорядоченное и за счет этого получают энергию хаоса. К примеру, они сломали мельницу, которая вырабатывала электричество, и жили там, пока мы не пришли. Опять же, хранитель, появившийся там чуть ли не усилием мысли, все починил. Так что, вам нужно, как можно скорее найти среди вас хранителя. А как? Спросило сразу несколько человек, и на этот вопрос я не знал ответа. Пока не знаю, признался я. Надо отправить ворона с письмом к Григу, он хранитель, он точно знает, предложил Влад. Так, пока ворона не будет, учтите, друзья, вы теперь на войне Безумного бога, и ферма должна стать вашей крепостью. Первое, нужен периметр. Второе, нужна позиция, укрепленная на крыше с лучником, лук я дам. Как они будут с луком обращаться, его же шиш натянешь? Спросил у меня Влад. Главное, чтобы на высоте был всем видимый стрелок, Сторонний противник задумается, атаковать или нет, когда будет видеть стрелка. Не согласился я. Я могу стрелять, я стреляла в своем мире. Подняла руку одна из девушек. Отлично, твоя задача научить стрелять других, чтобы тебя меняли хотя бы сутки через сутки, но лучше каждые 4 часа. И главное, поймите, что место силы особенно активированное – это лакомый кусок для хаоса. За прошлую нашу позицию пришлось несколько раз драться. Каждый из вас должен владеть копьем, вилами, чем угодно и уметь этим драться. Мы у вас ненадолго, научитесь у нас как можно большему. Закончил я, видя, как грустнеют глаза и бывших пленных, и Влада с Дефом. Глава 25. Ферма и таверна. Таверна разразилась добрым смехом и аплодисментами. Человек в кожаных одеждах рухнул на пол, появившись из ниоткуда. «С прибытием!» — крикнула Мелоди, поднимая кружку бармена над головой. И снова, вся таверна дружелюбно подбадривала нового попаданца. «Позволь угостить тебя пивом и рассказать, что тут, да как!» — продолжила Мелоди, улыбаясь. Первым делом Брок положил ладонь на пустую кобуру, потом проверил, на нем ли его сумка. Сумки не оказалось тоже. «Здравствуй, крошка, ты выросла. Я видел тебя еще очень маленькой. Вы отстроили бар после нашествия тучек?» Хаосит осмотрелся, бар казался потрепанным, но вполне живым, не хватало прежнего изобилия бутылок, не хватало пары сломанных столов и стульев, а так, все было как прежде. Кроме бармена, дочь сменила погибшего отца и, похоже, унаследовала его кружку и фразу активации. «Как это возможно? Ты же только что появился!» Нахмурилась Мелоди, на всякий случай сказав заклинание «активатор», «у меня приличное заведение». «Эй, не стоит пугаться, я просто был в отпуске в родном мире», — соврал Брок, и лицо Мелоди расплылось в улыбке. В ее голове все сошлось. «Пиво я, конечно же, выпью», — проговорил он, улыбаясь в ответ, садясь за барную стойку. Жизнь в Луговицах начала налаживаться быстрее, чем оно могло быть. Место силы выбрала дочку бармена в качестве хранителя, и это было отлично. Он, как Хаосит, мог, конечно, все это разрушить, но тогда, где он будет пить пиво и где он будет появляться вновь после неудачной смерти? Цена реинкарнации была всего лишь 30 оскверненных хаосом монет, которые нужно было принести в жертву заранее. 30 это немного, когда убиваешь десятками. Группа братства оказалась крепкой, но глупой. В следующий раз ему не нужно будет удовлетворять своего любопытства, и он их точно положит, думал Брок. Правда, метка хаоса исчезла, что означало, что все охотники были выведены из игры. Что же, так тоже бывает, порядок выигрывает, иногда. Теперь хаос попробует отбить утраченные территории, повесит на мельницу и ферму групповые метки и туда повалит банды одержимых ублюдков. Хаос не терпит упорядоченного, особенно того, что не крепко в своей основе. Брок жалел только о потере пистолета и о сумке, набитой деньгами безумного вперемешку с серебром и золотом. Такой ствол, как был у него, можно выпросить у хаоса монет за 40, а за 60 же, был шанс получить оружие с медными гильзами, которые не надо каждый раз снаряжать. Охотник пил пиво и слушал смех попаданцев, людей и нелюдей. Возможно, с кого-нибудь из них он получит первые в этой реинкарнации безумные деньги. Площадь полей оказался необъятным, а вот периметр, забор вокруг основных домов фермы, таких как особняк, амбар, свинарник, стойло для лошадей, вполне можно было усилить. Тут очень помог Вайлдбис. Он ходил вдоль забора и разговаривал с корнями, чтобы те поднимались наверх, оплетая продольно набитые на столбы жерди, а потом прорастали шипованным вьюном, пока что не ядовитым. Друид сетовал что-то про то, что его ЛВЛ слишком низок для ядовитого плюща, говоря при этом, что когда он ЛВЛ опнется, будет нам счастье. На крыше особняка сколотили сторожку с толщиной стен в одну доску. Аванита, так звали спортсменку-лучницу, вышла на первую вахту и все свободное время, не жалея сил, учила всех желающих стрелять по расставленным соломенным чучелам во дворе и снаружи периметра. Стрелы подбирались и доставлялись на пост, привязанный на веревку корзиной. Лестницу наверх сколотили из досок и пустили прямо по крыше и по стене здания. В целом, быт наладился. Кто-то варил еду, запасов в погребах оказалось немерено, кто-то дежурил на посту, вода поднималась электронасосом из колодца, в особняке даже был туалет и канализация. Правда, живность вся сбежала, не осталось куриц, свиней, лошадей и даже собак. Все животные, если выжили в битве с лесными зверями, предпочли удариться в бега. Место силы само выбирает себе хранителя, просто ждите. И еще раз поздравляю, что смогли избавить мир от этой твари. Девчонки были бы счастливы. Буду рад видеть вас всегда на моей мельнице. Всегда ваш друг и товарищ, я тут мельник, Грег», — гласило пришедшее письмо от мельника-электрика Грега. «Я осматривал местные красоты, пыточные крюки в подвалах, кандалы и клетки. Повсюду тухлое и даже мумифицированное мясо людей и животных, и куча одежды с разных эпох и времен, мужской и женской. Фермер раздевал прибывающих к нему несчастных и оставлял ее себе на память. В шкафах второго этажа я насчитал около 80 комплектов. К будущим свершениям фермеров подготовили, как уж получилось. Вооружили людей, чем пришлось, сходили и забрали нашу телегу с оружием гоблинов, а Вайлдбис даже смог поднять труп ледяного мага, проговорив, мол, пусть будет, тем более он неплохо себя показал на мельнице-плотине. Дефендер снова учил: попаданцы каждый день тренировались с настоящим оружием, а друг с другом фехтовали на палках. Однако, нормального оружия все равно не хватило и пришлось адаптировать сельскохозяйственный инвентарь, вилы и топоры. Все были при делах, я коротко рассказывал о наложении веревки петли с палкой, которые я приспособил под жгуты. Влад, вначале собрав капканы и ловушки-колючки, нашел для них подходящие места, куда их можно было бы расставить. Это были на первый взгляд уязвимости забора, где не пророс колючий плющ. Но потом, Плут дни и ночи напролет просто сидел на втором этаже дома и смотрел в лес. Он подтащил к окну с форточкой кресло и устроился на нем, лишь иногда слушая ворона и даже не всегда спускался к столу. А в один из дней на мельницу упал человек. Он представился Йорбером, садовником некого, его величества Фавки Железного. И все в этом Йорбере было так, попаданец да еще и аграрий. Казалось бы, чем не фермер-хранитель? Вот только, сколько бы он ни произносил фразу «активатор», ферма его не спешила ставить на почетную должность хранителя. В результате, Йорбер неплохо научился работать вилами и колоть ими соломенные чучела. Однако от понимания, что ему придется колоть кого-то живого, Йорбера прошибал страх с видимым тремором. Не всем быть солдатами, кроме того, я, похоже, понял, как тут все устроено. Авантюристы и военные всех мастей попадают в таверны, друиды появляются в лесу, а на ферме и мельнице могут появиться только крестьяне и садовники. В любом случае у нас были временные рамки, неделя на подготовку фермы и ее людей к самостоятельной жизни в мире безумного бога, а далее, как уж жива пошлет. Лично я сильно задерживаться не собирался, однако ребята, им тут было вполне комфортно, и я даже морально готовился, что парни запятисотятся и решат остаться тут, и дальше я пойду один. Морячок шел один, на голове без козырька с черной длинной лентой, кроваво-грязная, точно такая же грязная, в тонкую черную полоску, фланелевая голландская рубаха с вырезом на груди, древний прародитель тельняшки, на ногах некогда белые расклешенные брюки. Он был брит, однако лицо его было измазано пеплом, в натруженных руках морячок нес багор, который положил на плечо, на широком ремне слева виднелся офицерский кортик в ножнах. Сапоги пехотного типа с ровным срезом были закатаны до голеностопов, чем напоминали полуботинки. Хаосит не видел смысла общаться с теми, кто к нему присоединяется, однако он шел на коллективную задачу и знал, что так будет. Куница увидела его и спрыгнула с дерева. Девушка была худощава и грязна. Тело было обнажено и полностью покрыто татуировками, изображающими один единственный узор, на вид, так напоминающий короткую приглаженную шерсть. Взгляды морячка и куницы встретились и снова устремились в сторону цели. Они не знали друг друга, в хаосе всем все равно, кто идет с тобой рядом, если это не цель, с которой можно поживиться монетами, тогда плевать на него. Однако после выполнения группового задания от хаоса начнется самое интересное, все они получат награду и все они смогут попробовать друг друга убить. Правда, после удачного исполнения групповой цели нужно будет сделать 2476 шагов от места получения, а уже потом, сходиться в королевской битве, или сбежать. Трусость, как впрочем и честь, пустые слова для таких, как они. Так что, выживает самый подлый из хаоситов. Грибник ждал их, сидя на маленькой табуретке, а когда куница и морячок прошли мимо, бросив взгляд на сидящего посреди леса мужичка, он встал и тоже пошел. Табуретка была прибита гвоздями к его тазу, что он мог присесть в любую минуту. Вместо правой руки у него был короткий выкидной нож, а вместо левой – дачная царапулька, пятизубый крюк для рыхления земли, какой удобно выкапывать картошку. Одет он был в лохмотья, некогда надетые на огород. На голове человек носил дряблую соломенную шляпу. Однако, На троих набор не окончился. Хаоситы смотрели сквозь хаос и видели мерцающие голубые звездочки. Это и был призыв присоединиться к группе для большой охоты. Кривые, косые, убогие, без рук или ног, на протезах и на щупальцах, низко летя словно призрак, или ползком словно змея, они присоединялись и присоединялись. Но ничто не бывает незамеченным тем, кто бдит и, залетевший глубоко в лес ворон чуть не подавился, когда узрел нестройную толпу из покалеченных жизнью и помилованных смертью охотников. Последнее время Влад уходил в тени чаще обычного, все для того, чтобы уйти от глаз своих товарищей, его тело зудело, а в сердце горел огонь, он не мог и помыслить, что это, для него так важно. Сейчас он находился далеко от колючего забора, и оглядываясь, плут присел на корточки, а его пальцы бережно отодвинули крупную еловую ветку, лежащую на мху. После Влад взялся за мох и, потянув на себя, вытащил, отложив в сторону моховую шапку. В открывшейся земляной яме на него смотрела она, надувная кожаная игрушка овцы, с зажмуренными глазками, розовыми щечками в окружении разбросанных по дну монет. Тут были и деньги безумного, и золотые монеты неизвестной ему чеканки, было тут и серебро, и даже столовые приборы. Не думая, Влад прикоснулся к ушкам игрушки левой рукой, а правый заскользил по укрытому от всех монетам. Он знал их точное количество. 45 монет безумного бога, 10 золотых монет, 21 серебряная и 20 пар вилок и ложек из серебра. И каждое прикосновение к золоту давало ему удовольствие на грани первичного счастья, почти такое же, как прикосновение к игрушке. «Кар!» — позвали его сверху, и Влад дернулся, словно его ошпарило кипятком. С ветки сосны на него смотрел ворон. «Что?» — раздраженно спросил Влад. «Кар!» — тем же тоном ответил ворон. «Я не ворую, я укрываю. Овца их всех с ума сведет, а монеты они могут и потерять. Кар, отстань со своими ложками и вилками. Нам в походе они будут нужнее, чем на ферме. Да и где это видано было, чтобы простолюдины с серебра ели?» Ничего не ответил ворон, а просто наклонил голову, чтобы получше взглянуть на Влада правым глазом. «Кар, сколько, говоришь, хаоситов? Показывай скорей!» Поторопил ворона Влад, убирая назад мох и ветку. Стоя в коридоре у окна первого этажа, я смотрел, как тренируются фермеры. За эту неделю нам удалось их натаскать в воинском ремесле, хотя, конечно же, им еще нужно было пережить их первый бой. Выстроившись в две шеренги по 5 человек в ряду, они повторяли за дефендером его удары и выпады. Дев был в полном обмундировании, древесный шлем словно бы на голове у воина был перевернутый корнями вверх, пень, созданный Вайлдом, закрывал его лицо, оставляя лишь щели для глаз и дыхания, на левой руке щит и клешня, хитро перепутанная живым вьюном, который позволял Дефу стискивать клешню одним легким нажатием пальца. В правой руке меч, держащая его кисть, тоже защищена подвижной корой, словно латной рукавицей. «Анатолий», — позвала меня Дина, высокая и светловолосая, обладательница светло-голубых глаз, она работала по кухне. «Да», — спросил я, обернувшись. «Обед готов, но серебряные приборы с кухни пропали», — выдала она, — «тарелки остались, а ложек и вилок нет». «Как это пропали?» — удивился я. «Куда? Не знаю. Еще утром были». Пожала плечами девушка. «Накрывайте, подумаем, что с этим делать. Я оповещу всех, что еда поспела», — сказал я ей, собираясь на улицу. Погода в мире безумного бога радовала своим умеренным климатом. За месяц с лишним моего пребывания тут ни одного долгого дождя, ни одного холодного утра или ночи. И даже походы к стяжкам за монетами были почти комфортными, если бы эти самые монеты не падали с каждого попаданца, что порождало спекуляцию и разбой с отягчающими. «Появился ты такой в таверне, к тебе тут же подсядут добрые люди и начнут успокаивать, мол, не пугайся, все через это прошли, а ты пей, легче будет адаптироваться. А к вечеру, ты уже пьяненький идешь со своими лучшими друзьями к стяжке, и нож тебе дадут, и маломальский щит, будут обнимать и подбадривать, что скоро ты как сыр в масле будешь кататься, а на полпути чикнут по голу и соберут с тебя монетку безумного, и поминай, как звали». Я вышел к Дефу, как раз тогда, когда и Вайлдбис. Друид не расставался со своим костяным посохом, только на этот раз вокруг кости пророс тонкий зеленый вьюн. Мертвого мага с ним на этот раз не было, и я, взглянув на крышу особняка, заметил его наверху, смешно сидящего на угле и смотрящего в сторону ворот. Влад появился тоже, он, глотая воздух, начал говорить. «Хаоситы, много?» — спросил Дев. «Слишком много», — выдохнул Влад. «Отлично, больше врагов, больше монет», — высказался друид, в этот раз не используя сленг. «Они далеко?» – спросил я, и не успел Влад что-либо ответить, как высоко над нашими головами появилась ледяная глыба и улетела куда-то в сторону ограды. Просвистела и пущенная стрела, эта Ванита увидела противника и выстрелила, громко прокричав: «Враг на час», что означало, что если рассматривать особняк как циферблат часов, то враг где-то правее главных ворот. «Взвод!» — крикнул я, к бою. «Копейщики к воротам!» «Деф!» — третья линия на случай обхвата и прорыва периметра. «Вайлд!» «Влад!» «Сами!» «За мной!» — немедля закричал Деф и, махнув мечом, понесся к воротам. Так получилось, что к самому уязвимому месту лагеря. «Молодец какой!» «Понял, за что сражается!» — мысленно похвалил я воина. «На воротах руны, командир!» «Как только прольется первая кровь, я начну получать силу, чем больше возле них убьете, тем больше подниму», — доложил мне друид. «Когда успел?» — удивился я. «Неделя прошла, уж успел», — пожал он плечами. На границах Войного леса показалась длинная шеренга противника, они шли не скрываясь, кривые, хромые, злобные, впереди всех шел крупный парень с то ли багром, то ли копьем в тельняшке и без козырки. Стрела Ваниты торчала у него из левого плеча, но морячок словно и не чувствовал боли и бежал вперед. Ледяное заклинание, ударившее, судя по всему, куда-то не туда разрозненную группу хаоситов, казалось, никак не задержало. Однако, до ворот фермы нужно было еще добежать, и по моим прикидкам, и лучница, и мертвый маг могли сделать еще пару выстрелов. Следующая стрела лучницы ударила морячку в горло, пробив насквозь. Она засела по самое оперение. Силы воли у хаосита было хоть отбавляй, он играючи вырвал стрелу из шеи, и тут же артериальная кровь хлынула перед ним и позади. Ледяная глыба снова пронеслась мимо, прицел у мага-трупа явно стал хуже после его прошлой гибели. «Расщепись!» — прохрипел морячок напоследок, и широкая калитка, оплетенная вьюнком, в мгновение сгнила, осыпавшись к ногам фермеров-копейщиков с длинными кольями. «Держать строй!» — завопил Деф, стоя сзади дрогнувших было назад шеренг попаданцев. До близкого контакта оставались какие-то десятки шагов, а я расправил руки, направляя кисти в сторону наших шеренг. Глава 26. Стенка на стенку. Ледяная глыба ударила на упреждение, прямо перед первыми бегущими хаоситами, несказанно точно в сравнении с предыдущими бросками мага-мертвеца. Ледяный шар хлопнул, разлетаясь острыми как лезвие льдинками, унося жизни сразу двух охотников, а одному, точнее одной, обнаженной татуированной женщине оторвал руку. Стрела Ваниты промазала, попав, убив лишь траву перед врагом. Кто-то в шеренге ойкнул, это охотники принялись метать принесенное с собой, а у меня потратилась сила на лечение, ранено было двое, и двое же излечено. Первые хаотики напоролись на колья, 12 заточенных деревянных оглобель ринулись искать свою первую кровь. Два копья насадили самого прыткого из добежавших, одно ранило грязную щеку хаоситу, другое ужалило плечо женщины в фартуке с ножами, третья и четвертая пробили горло толстому мужику с дубиной и горбатой бабке с ятаганом. Пятая ударила в маску лица какого-то мужчины в соломенной шляпе с царапульками вместо рук. Шестое же добило кого-то, кого толпа придавила к нашим шеренгам. Зазвучал рокот битвы, состоящий из криков боли, рыка и глухих ударов. «Поднимай мертвецов!» — прокричал Деф, замахиваясь и нанося удар куда-то вперед через спины своих воспитанников. Ворота разрушились, а с ними и руны, — выкрикнул Вайлдбис. Он стоял высоко, подняв свой посох, видимо, управляя магом, чтобы тот случайно не обрушил на шеренги ледяной шторм. И тонкая ледяная сосулька пронзила глаз четырехрукого, худощавого хаосита с татуированным лицом. «Держать строй!» — завопил Деф, а фермеры ударили снова. На этот раз, подрогнувшим на мгновение хаоситом, попали многие. Гора из трупов организовалась прямо на месте сгнивших в труху ворот. Вот только противник и не думал заканчиваться, или же отступать. И по шеренгам полетело все, что могло поражать живую силу. Топоры, ножи, дротики, заточенные гвозди. Меня накрыло болью. Сразу четверо из первой шеренги получили ранения. И, к сожалению, трое несопоставимые с мгновенным лечением. Вторая. Три шага вперед. Скомандовал Деф, и вторая шеренга выступила вперед, перешагнув через рухнувших товарищей. «Оттащите его!» — приказал я, указывая на парня. Ему в горло прилетело и воткнулся тесак. Я бы мог его излечить, но такая рана требует больших вложений энергии, а у меня еще бой идет. Сейчас подлатаю чуть-чуть, а полностью вылечу, когда все закончится, — подумал я. Возможно, цинично, но если буду лечить кого-то одного, могут погибнуть все. Хаоситы встали, прекратив свой накат, Это все еще были люди, но безумие читалось в их глазах, они рычали на строй фермеров, не решаясь атаковать. И очередная ледяная глыба пригвоздила одного из них к земле. Убитый был безногий инвалид, однако это не мешало ему жить и убивать. Вместо ног у твари были 4 щупальца, а в руках 2 коротких топорика. Стрела Ваниты прибила к земле низко парящего над Оной, бледного, словно призрак Хаосита. Он носил белую сутану, а руки его были руками скелета и избавлены от всяческого мяса, словно выварены до белизны костей. Их оставалось примерно столько же, сколько и нас, когда одержимые, как по команде, рванулись налево и направо вдоль внешней части забора. «Дэв, бери еще 4 и контроль ворота, они нас обходят, остальные живо в дом», — скомандовал я, и мы с Вайлдом, взяв раненых и убитых, поспешили вовнутрь. Дэв остался на воротах с 4-3 девушками и Йорбертом. И как только мы закрыли дверь, вокруг фермы снова раздались вопли, они перелазили через забор и натыкались на капканы Влада, кололись об шипы и кровоточили, но и что-то еще мешало им подойти к дому. Влад шел вдоль забора, прячась в тенях, он слушал кряхтение подступающих охотников, их стоны, когда те перелазили через забор и оцарапывались шипами, и в какой-то момент притаился, ведь прямо перед ним на землю спрыгнул 3-рукий человек в черной робе монаха с головой жука. «Как только не уродует хаос», — подумал Валт и быстро ударил 2 руками в горло, тут же отпрыгивая, уходя в тени. Черная, словно у гоблина, кровь хлынула наружу, а плут продолжил красться дальше, запоминая место, где потом соберет монеты Безумова. В атаке из теней были и курьезы. Прямо пред ним стрела Ваниты сразила человекоподобную тварь с зубами на ладонях и тем самым сорвала атаку Влада. Он остановился и не зря, до его ушей донесся клацающий звук. Это на другой стороне фермы сработал капкан, смазанный ядом шипа, и наверняка убил в него попавшего. Спина Хаосита показалась внезапно, космы немытых волос плавно переходили в лохмотья грязной одежды, словно были одним целым. Он прыгнул на землю совсем недалеко от забора, приземлившись на 4 конечности, словно кошка. У существа были неестественно выгнуты в коленях ноги, словно у кузнечика, кисти и стопы у твари были стальные, когтистые лапы. Тварь спрыгнула и очень уж быстро побежала к дому, однако брошенный клинок Влада настиг его, попав в позвоночник. Рядом с поверженным врагом приземлился еще один хаосит. Это существо было худощавым и лысым, и одето в пестрое. За спиной у мужичка неопределенного возраста были крылья, как у очень крупных голубей, ну или у ангелов. Тварь нагнулась и длиннопалой рукой вытащила клинок из раны. «Отдай мой нож!» — воскликнул Влад и атаковал, выходя из теней. На что крылатый среагировал, как раз по птичьей вспорхнул, отлетев к зданию, зацепившись когтями за стену 2-го этажа особняка. «Ну-ка, слезай!» — повелительно прорычал Влад, идя навстречу голубю. «Восстань!» — ответил Хаосит. «Что?» — не понял Влад. Однако сказано это было не ему. Чутье плута подсказало ему, что у него за спиной что-то поднимется из пыли. Влад шагнул в сторону, чтобы видеть одновременно и голубя, и восставшего кошку того, что с остальными когтями. «Ну что, раб бездны, сегодня ты уступишь награду детям хаоса», — пролепетал голубь. «Нож отдай», — нахмурился Влад, держа в боковым зрением кошку. Человек был мертв и поднимался уже безмозглым зомби. «Мне нужен секундант для такой дуэли», — проговорил Влад, резко выкрикнув. «Толя, товарищ, Толя, бя!» — выглянул из-за угла дома Вайлдбис. «Взять!» — завопил голубь, и кошка бросился на Влада. Одним прыжком мертвый хаосит преодолел нужное ему расстояние и, взмахнув передними руками, загреб к себе воздух, тогда как Влад проскользил под ним, ткнув тело в лохмотьях шипом. Вот только мертвые не травятся ядом, и кошка обернулся рыча, готовясь ко второму прыжку. Влад же пытался уйти в тени, но по лицу и рубашке побежало что-то горячее и липкое. Аристократически правильное лицо Пула оказалось глубоко оцарапано. Когти порвали кожу, мышцы лица скользнули по костям черепа, оставив глубокие, кровоточащие, висящие ошметки плоти. «Что, некромант, мана на заклинание закончилась у твоего трупа?» — спросил голубь Вальдбиза, угадав его мысли и действия. Мертвый маг никак не желал запускать в крылатого психа ледяную глыбу. «Это я украл», — похвалился голубь. А тем временем кошка снова прыгнул на Влада, но тот, завалившись на спину, оттолкнул хаосита 2 ногами, отправив по инерции лететь через себя к забору. «Кто ты без своей некромаги?» — засмеялся голубь со стены. «Друид, клан-лидер, мастер импровизации», — выкрикнул Вайлдбис. Влад приготовился к тому, что его вот-вот снова настигнет кошка, но колючий вьюн уже оплетал живой труп Хаосита, не давая ему двинуться. «Друид!» — удивился Хаотик с крыльями. «Мастер импровизаций, лови джампхед!» — воскликнул Вайлдбис. «Что?» — не понял голубь. Однако, мертвый маг на крыше здания, не в силах запустить в голубя льдину, просто спрыгнул вниз, обхватив коленки руками. Так прыгают бомбошкой в бассейн дети, так тазобедренный сустав падает на голову врага с высоты. Приземление обоих не состоялось, голубь вспыхнул ярким племенем и исчез. Это Хаос перенес его в момент смертельного ранения на безопасное от битвы расстояние, оставив попаданцев без монет, но в этот самый миг замигал кошка. «Где Толя, где наш лекарь?» — осмотрелся Влад. «Не гони на Хила, ведь именно от него зависит, кому в пати погибнуть первому», — улыбаясь, произнес друид, подходя к своему зомби и вытаскивая из-под него нож Влада, добавив: «В доме наверняка». Девушки стонали и обливались слезами, и потом, когда мы тащили тела внутрь, встать в проходах, скомандовал я, когда мы оказались внутри. У нас на руках был тяжелый трехсотый и два совсем безнадежных, все трое парни. Того, у которого был шанс, я сразу же чуть-чуть подлечил. Однако топор вынимать из шейно-ключичного отдела было еще рано. Рэйчел и Джеймс, по-моему, так звали убитых, выжившего же звали Майкл. Ну как выжившего, сегодняшний день нужно было еще пережить, помня повадки хаоситов наступать волнами. За стенами дома шел бой. Больше не было слышно трещащего звука ледяных глыб. Пару раз выстрелила Ванита и даже в кого-то попала. А потом раздался звук разбивающегося стекла и треск левой стены, как будто что-то лезет или сидит на ней снаружи. Я слышал голоса Влада и Вайлдбиза и еще кого-то. Слышал, как Влад звал меня, но, увы, помочь не мог ничем, пока что. Конечно, как санинструктор я должен наблюдать всю диспозицию боя, однако в этот раз я был занят эвакуацией, а когда я поспешил выглянуть в окно, там уже никого не было. На втором этаже начался бой. Две девушки с импровизированными копьями кололи того, кто смог проникнуть на верхний этаж. Я поспешил в переднюю, и тут, в дверь вломился Влад и Вайлдбис. Даже не думая рефлекторно, я вскинул руки, чтобы залечить заклинанием Владу его лицо. Но я опоздал с другим, две девичьи головы скатились с лестницы к моим ногам, а очередной хаосит вальяжно спускался сверху, черная обтягивающая одежда, босые ноги, черная маска на лице, из-под которой на нас смотрел один, дикий, желтый глаз. На втором, на правом, я видел белесую катаракту. В руках воин хаоса держал парное японское оружие, вакидзаси катану, аната вакачи арушини ванранаидрау, хикыша, выдал хаосит, чем поверг нас в замешательство. Система безумного бога не переводит хаотиков. Быстро сориентировался Вайлдбис, выставляя между собой и им костяной посох. Что там переводить? Он убивать нас идет, догадался Влад, вставая в стойку. Отстань от нас и сохранишь свою голову на плечах. Донеслось со входа, а в дверь вошел Дев. И тут, ему на глаза попались две отрубленные головы девушек. И я первый раз увидел в нем ярость, когда он выкрикнул на японском: «Сейчас ты сдохнешь, грязный урод!» На пол рухнул пакетик пороха и черный дым скрыл фигуру ниндзя. Однако Дефендер шагнул вперед и его меч отразил удар в его же шею. Хаосит появился справа. Вакидзаси ударила в горло Дефу, но клешня щит уже пропорола живот ниндзя. Прохрипел нанизанный на клешню хаотик: «Нет чести убивать тех, кто воюет с женщинами!» Прошипел Деф, встряхнув хаосита, чтоб катана и вакидзаси упали на пол. А перед самым миганием ниндзи, воин вытащил из-за его пояса еще и танта, короткий нож. Все оружие было выполнено в черном стиле, и даже лезвие такое ощущение, что имело черные разводы, словно это был булат, а не японская ковка. Бой закончился так же быстро, как и начался, больше никто не лез в окна, не штурмовал забор, мы стояли молча вокруг тел убитых, а я наконец-то смог долечить Майкла. Спустилась с вышки Ванита, и... только Влад ушел сделать круг почета вокруг фермы, чтобы убедиться, что врага больше нет, ну и собрать монеты. «Ну, а теперь все вместе скажите фразу: будь как дома», — предложил собравшимся Вайлдбис. Это звучало бы цинично, но именно к этому мы и стремились, к выживанию за счет появления хранителя фермы. И вот, произнеся фразу, активатор за моей спиной вдруг ойкнули. Йорберт согнулся пополам, слово ему ударили под дых. «Что с тобой?» — спросил его я. «Я чувствую ферму, и ей больно. Проскрипел он, морщись, опираясь на копье. «Есть еще треш на локации?» — спросил у него Вайлд. «Ничего себе треш!» — удивился формулировке Дефендер. «Это полноценные боссы были. Не преувеличивай. Мы все сегодня молодцы». Вайлд хотел еще что-то сказать, но, окинув взглядом мрачных девушек в чужой крови и лежащие в передней трупы, не стал. Хаос отступил, но на пороге другой враг. Мрачно проговорил новый фермер. «Кто?» — хлопнул кулаком в ладошку Вайлд. «Я чувствую одержимого бездной», — проскрипел он. И в этот момент Влад вошел в дверь. По ощущениям, его не было минут 20. «Да нет же!» — запротестовал Вайлд, бессмотря на Влада. «Что?» — развел руками Плут, видя, как все смотрят на него. «Влад, я все хотел спросить, куда ты дел овцу?» — заинтересовался Вайлдбис. «Так, парни, спокойно. Что такое бездна?» — спросил я у всех. «Мне тот, с крыльями, тоже что-то такое рассказывал». Не понял Влад, добавив. «Вы видели, кстати, ворота вновь появились? Это я их создал заново. Ты поклоняешься бездне, и она зацепила тебя жадностью», — начал Йорберт, смотря прямо на Влада. «Что за бред, Толя? Ну какая бездна? Парня просто ударили по голове булавой в бою», — широко улыбнулся Влад. «Подари мне что-нибудь», — вдруг попросил Вайлдбис. «Дай хотя бы одну из тех монет, которые ты ходил собирать». «Монет? Они почему-то исчезли, я не нашел ни одной. Хаос коварен, как и всегда», — развел руками Влад. «Тогда покажи те, что у нас были», — продолжал давить друид. «Да легко, только они не тут. Я их спрятал, чтобы никто у нас их не украл», — легко согласился Влад. «Потому что на месте силы идолу бездны неудобно», — резюмировал Йорберт. «Идолу?» — переспросил я. «У вас было нечто, что требует внимания, это и есть идол», — выдохнул Йорберт. «Ничего такого не было», — замотал головой Влад. «Хитсуига и Машита, овца была», — произнес Деф на японском, — «но мы все его поняли». «ПФФ, вы все преувеличиваете», — усмехнулся Влад. «Покажешь место, где спрятал овцу и деньги?» — спросил его я. «Конечно же покажу, но пока вам без надобности». «Вы что, мне не доверяете?» — развел руками Влад. «Пойдем, покажешь», — настоял я, и Влад сделал шаг назад, словно намереваясь сорваться в бега с фермы. Однако Йорберт произнес фразу «активатор», и дверь за спиной Влада закрылась, а Деф и Вайлд без особых усилий взяли Плута под руки. «Кар!» — донеслось из-под потолка. «Ты вообще на чьей стороне?» — закричал Влад на птица. «Кар!» — повторил ворон. «Сколько?» — спросил Вальд. «Снова хаос?» — заподозрил неладное я. «Говорит, эльфы у фермы», — перевел Вайлдбис. «Эльфы? Зачем они пришли?» — удивился я. «За моим золотом, конечно», — выпалил Влад. «Я чувствую, чувствую их у ворот», — сообщил Йорберт. «Однако они настроены дружелюбно. Это хорошо, потому что эльфы, они серьезные ребята. Это, наверное, тот отряд, который охранял луговицы», — сообщил я команде. «Они стучатся в ворота», — снова сообщил Йорберт. «Ну, значит, надо поговорить. Я их видел пару раз, вроде вменяемые. Интересно, что им тут нужно?» «Мое золото», — сообщил Влад. «Не твое, а командное», — повысил тон Вайлдбис. «Не ругайте его. Пока он под воздействием бездны, он не поймет разницы», — выдохнул Йорберт. «А есть вариант его запереть на ферме, пока мы с ними болтаем?» — спросил я Йорберта. «Конечно же, сопроводите Плута под лестницу». Мы так и сделали. Хлипкая дверь под лестницей плотно закрылась перед лицом возмущенного Плута. Влад кричал нам, что он никакой не раб бездны, но как только дверь затворилась, звуков как по волшебству слышно не стало. Я, Йорберт, Деф и Вайлд вышли из парадной двери особняка и направились к воссозданным воротам. Они были тут, как тут. Красивые, высокие, все в белой коже с позолотой, остроухие и с прямыми светлыми волосами под серебряными диадемами, служившие им заколками. У каждого был лук и стрелы в колчанах за спиной, у каждого на поясе была сабля. Их было 23 человека. «Мир твоей ферме, фермер», — начал глава команды эльфов. «Я слышал про него и даже видел пару раз издали. Это был лейтенант Эльвысандир. Они были для меня все на одно лицо: узкоглазые, остроухие, высокие, прилизанные, но у лейтенанта диадема была золотой, поэтому я его и узнал». «Будь как дома», — поприветствовал Йорберт. «Я новый фермер места силы, а это команда братства. Докажите», — потребовал эльф. «Будь как дома», — сообщил Йорберт, и копье в его руке расщепилось и стало напоминать филы, а забор вокруг фермы одобрительно затрещал. «В твоей компетенции я и не сомневался», — произнес Эльвысандир, — «но вот твои новые товарищи, я их не знаю. Мы боевая группа братства», — сообщил я, показывая татуировку. Первый уровень? Неужели первый уровень братства так хорошо научился воевать? Ну давайте о главном. Я знаю, что в вашу сторону выдвинулись хаоситы, и судя по крови на земле и остатках магии могу предположить, что вы как минимум пятый уровень. Поздравляю с победой. Думаю, у шерифа вас ждет повышение. Мы за звездочками не гонимся, лейтенант. Улыбнулся я. Могу я пригласить вас в дом? Спросил у эльфа Фьорберт. Нет нужды, пока мы не убедимся, что вы те, за кого себя выдаете. Снова сказал эльф. Мы тебе уже показали и печати, и фразу «активатор». В чем еще дело? Развел руками Вайлдбис. А в том, что по моим сведениям сюда ведут следы не только хаоса, но и опасного артефакта бездны. Уклончиво начал лейтенант эльфов. Чем он опасен? Спросил Дев. Если накормить это монетами безумного, много чем. На ваше счастье мы уже тут, и готовы помочь нам всем в решении этой сложной задачи. Продолжил Эльвы Сандир. Чем сложна задача с кожаной овцой? Широко улыбнулся Дефендер. Значит, она у вас. Ничем, пока она не сожрет хотя бы сотню монет безумного. И вот тогда начнется самое плохое. Блин. Опустил голову Йорберт и громко спросил. Влад, скажи, что ты хранишь монеты и столовое серебро с овцой в разных местах. Возможно, с Владом сейчас говорила вся подсобка целиком, но то, что плут ей ответил, явно не порадовало хранителя фермы, и лицо Йорберта помрачнело. Но тут треск веток и поднявшийся ветер слился в воющий шум. Небо стало черным, словно мы проморгали грозовую тучу. Темнота воцарилась над окружающим лесом, словно день сменился ночью. «Смотрите, что это?» — спросил Дев, показывая на грязную воронку, поднимающуюся откуда-то из лесу, прямо в небеса. «Вы накормили артефакт монетами!» — вскричал Эльвы Сандир. «Тон убавь, лейтенант!» — прикрикнул я на него. «Похоже на черный портал в подземелье с сокровищами!» — выдал Вайлдбис. «Это прорыв бездны!» — воскликнул эльф-командир и добавил. «Мы купируем его, а потом вернемся к вам, и вам придется за все ответить». И взвод эльфов легким бегом выдвинулся в сторону воронки. «Капец какой!» — выдохнул я, провожая бело-золотые спины. «Напугали отца голым задом. А нам все-таки надо разобраться с Владом», — промолвил Вайлдбис. «Дружите с умным, ибо друг, дурак, порой опаснее, чем самый лютый враг», — цитировал я Руми. «Вот сейчас непонятно было», — признался друид. «Столько бед из-за одного плута». Продолжил я, наблюдая расширяющуюся, черную воронку из леса до самых небес. Ворон сидит на шкафу, в самом темном углу твоего дома и пристально смотрит тебе в глаза. Он поворачивает голову, чтобы видеть тебя еще лучше. Он сомневается, поставил ли ты лайк книге и написал ли комментарий. Ворон знает точно, что автор продолжит трудиться над вторым томом, когда читателей накопится побольше. Он словно бы спрашивает. Ну что, мне лететь клевать писателя в лоб, чтобы он ускорил проду? Кар!